Глава 8. Слово и речь. Не трать времени на пустые речи. Либо говори дело, либо молчи. Ни с кем не говори грубо. Те, с кем ты говорил грубо, ответят тебе тем же. Ведь раздраженная речь неприятна, и возмездие может коснуться тебя. У всякого человека есть меч в устах. И безумец, произнося злые речи, себя же казнит этим мечом. Не говори неправды. Говорить надо только правду, с полной искренностью, не с целью повредить или обидеть кого-нибудь, а мудро, любовно. Любовь к другим людям неизбежно должна привести нас к тому, что не только нельзя говорить неправду, но нельзя сообщать о других людях дурных сведений. Надо выискивать в других только лучшее, и это поможет нам отдаваться искренней любви к ним. Нужно видеть в себе дурное, а в других – хорошее. Нужно не замечать в других дурного, а подражать только хорошему в них. Если приходишь в собрание, то не говори никому лжи. Не поступай так, чтобы из-за тебя говорили ложь. Не соглашайся с тем, что есть ложь. Избегай всячески неправды. Избегайте участвовать в болтовне, в пустых разговорах. Старайтесь говорить с достоинством или молчать. Нет такого преступления, в котором не участвовала бы, как главная часть его, ложь. Ложь – это желание приобрести какую-нибудь выгоду или причинить обиду, разорение, когда у нас не хватает смелости сделать это открыто. Или это есть желание избежать посредством лжи заслуженного нами наказания – потерь. Завистливость, льстивость, сплетни – все это разные формы лжи. Завистливый, жадный, изворотливый человек не становится привлекательным только из-за красноречия или красивого лица. У кого уничтожены, с корнем вырваны, устранены завистливость, жадность, изворотливость, кто мудр и отказался от ненависти, такого называют привлекательным. Не потому человек сведущ в мудрости, что много говорит. Кто не пренебрегает мудростью, кто, пусть он мало учен, ощущает ее всем своим телом, тот поистине сведущ в мудрости. Хотя бы речь состояла и из тысячи слов, но если слова эти бессмысленны, то лучше одно разумное слово, несущее успокоение слушателя. Всю жизнь проведет глупец подле мудрого и немало не познает истины, как никогда ложка не поймет вкуса пищи. Не тот мудрец, кто держит добрые и красивые речи, но кто терпелив, свободен от ненависти и свободен от боязни. Тот только истинно мудрый человек. Кто ведает истину, говорит речь правдивую, поучительную. Нет в ней резкости, и она никого не обижает. Молчание – твой ответ тому, кто считает тебя всезнающим или знающим во что бы то ни стало. И теперь и всегда высмеивают того, кто сидит в молчании, высмеивают и того, кто много говорит, и того, кто говорит мало. Нет никого на земле, кто бы избежал порицания. Стремящийся к истинной жизни старается соединить разлученных, укрепляет согласие соединенных между собой. Что он слышал здесь, он не передает там, чтобы не рассорить одних с другими. Он наслаждается согласием, заботится о согласии. Согласие других – его блаженство. Слова человека, который вполне понял и полюбил истинность того, что он говорит – благо. И слова его будут понятны слушателям. Они будут запечатлеваться в сердцах, вызывать на размышления. Тот же, кто сам не дорожит тем, что он говорит, кто не любит истины, тот не заразит ею и других. Когда вы беседуете с другими, пусть речь ваша будет направлена только к отыскиванию истины. Пусть никакое раздраженное, бранное слово не оскверняет ее. Слова могут восстановить людей друг против друга. И люди, произносящие такие слова, только туже затягивают на себе узы, только попусту тратят время в спорах и отвлекают свои мысли от важного. Споры только оскверняют то учение, из-за которого они ведутся. Пусть опорой вашей будет высший закон, пусть слова ваши будут чисты и благожелательны. Тот, кто верит своему разуму, тот, кто чужд всяким толкам, тот не станет и спорить. Тот, кто думает, что он отличен от других, ниже или выше их, тот постоянно склонен вступать в споры. Но кто остается сам по себе, у того нет и мысли о различии, тому незачем и не с кем вступать в споры. И злые, и праведные люди легко вовлекаются в пререкания. Только мудрый не вступает в споры, оттого он и доволен всегда. Споры возникают от того, что то, что одни называют истиной, действительностью, другие зовут ложью, выдумкой. Двух истин нет, есть только одна истина, а потому для разумного человека, знающего истину, нет никаких оснований спорить с другим. Нет ложных истин, есть только одна вечная истина, и лишь увлекаясь разными философскими мудрствованиями, люди спорят об истине и лжи. Если какое-нибудь учение, по словам других, низменно, то нет различия между учениями, потому что в каждом учении утверждается, что другие учения низменны, а только это учение возвышенно. Кто спорит, защищая какое-нибудь учение, кто говорит «вот в чем единственная истина», тому ты скажи «здесь нет для тебя противника». Познавший истинную жизнь никогда не перечит другим. Споры связаны с завистью. Зависть бывает от того, что мы не можем отделаться от того, что приятно для нас. В спорах легко зарождается и клевета. На дурно заданный вопрос отвечают молчанием. Мудрый знает, что самое главное – это доброе слово. Вторым является то, когда речь твоя праведна. Третье – когда речь твоя приятна. А четвертое – когда она правдива, а не лжива. У преданного, который сдержан в слове, мудро рассуждает, не надменен и объясняет открытую ему истину, речь сладка. Хорошо сказанное слово человека, которое ему не следует, столь же бесплодно, как и прекрасный цветок с приятной окраской, но лишенный аромата. Хорошо сказанное слово человека, следующего ему, плодоносно, как прекрасный цветок с приятной окраской и благоухающий. Одно полезное слово, услышав которое, становится спокойными, лучше тысячи речей, составленных из ненужных слов. Одно полустишие, услышав которое, становится спокойными, лучше тысячи стихов, составленных из бесполезных слов. Исполненного добродетели и проницательности, стойкого в принципах, говорящего правду, исполняющего свой долг, такого считает народ приятным. Будь правдив, не служи гневу, давай просящему, ведь он просит тебя о немногом. К святым приблизишься ты, шествуя этими тремя путями.